Отличница боевой подготовки. Изабелла резко ускорилась, оттолкнулась опорной ногой и длинным прыжком преодолела продолговатую яму. Падение, перекат, прокатиться под натянутой проволокой. Пара черненых метательных ножей скользнули по воздуху, будто тени, устремляясь в мишень в виде человеческой фигуры. Рванув дальше по полосе препятствий, девушка даже не оглянулась, чтобы увидеть, что ножи попали один в голову, другой в область сердца. Добравшись до бревна, Изабелла сделала стойку на руках, подняв ноги высоко в воздух, строго перпендикулярно бревну. На середине пути по ее лицу начали стекать капли пота, а дыхание отяжелело. Всего пару лет назад подобные трюки давались ей гораздо легче. Но когда эльфийке исполнилось сотни лет, резко начала расти грудь и раздались бедра, изменив центр тяжести. Да и сами упругие шары четвертого размера изрядно мешали в таких упражнениях. Изабелла все же достигла конца бревна и сделала сальто вперед, приземляясь на ноги. Утерла пот с лица рукавом. «Браво! Неплохо!» Услышала она голос наставника и редкие хлопки в ладони. «Неплохо. Для сисястой остроухой свинки, годной только глотать члены всеми дырками», — резко посуровел голос. «А вот для боевого оперативника ниже среднего. Падение эффективности на 10%. Еще на 10% в сравнении с прошлым месяцем». «Я же не виновата. Это все они!» Возмутилась Изабелла, обхватив и приподняв без того стоящие торчком под майкой груди. «Не надо было врать про свой возраст», – холодно возразил наставник. «Свободно на сегодня». Изабелла уныло кивнула. Потом спохватилась и козырнула. Наставник только скривился и плюнул, пробормотав что-то про пустую голову. Изабелла поморщилась. Навык ходить на руках так, чтобы при этом головной убор не спадал, она освоить не сумела даже в лучшие годы. Когда вот это здоровенное вымя не мешалось, а тощий зад не свисал, если сесть на забор. Увы, тесты на поступление в центр обучения она провалила. Математика давалась ей только на уровне пользования калькулятора, а от иксов, игреков, синусов и косинусов в глазах начинало рябить, а в голове бить металлическими тарелками друг об друга игрушечная обезьянка. Даты исторических событий путались, а таблица Менделеева приходила в кошмарных снах. Верхом на законе Ома преследовала и пыталась сожрать. Все же 63 года уже совсем не тот возраст, когда можно начинать обучение по школьной программе. Да и весь предыдущий жизненный опыт Изабеллы в мире орков научил ее только прятаться по кустам, прыгать с ветки на ветку и укрываться в канавах, прикидываясь пуком сухой травы. Все для того, чтобы здоровенные зеленокожие громилы не схватили тощую девчонку и не пустили по кругу, со смехом натягивая во все дырки на свои огромные члены. Парочка ее подруг-ровесниц таких развлечений не пережила. А еще одна сошла с ума и могла только сидеть и пускать слюни в ожидании того, когда ей в рот снова засунут зеленый член. Пришлось идти в центр боевой подготовки, чтобы в результате получить право на гражданство, квартирку для жилья и небольшое пособие. Вот здесь Изабелле многое давалось легко. До недавних пор. Но она давно привыкла не сдаваться и всего добиваться своими силами. Не вышло добиться умом, будет добиваться физической силой. Бегать по полосе препятствий до посинения, отправляться на боевые задания. Не всем везет родиться умными или тем более с магическим даром. Из всей семьи дар был только у одной сестры. Да и то магия слабенькая, больше умение работать с костями, формировать новые посохи. Впрочем, люди научились прессовать эльфийские кости в посохе фабричным методом. Запрыгнув на велосипед, Изабелла покатила в сторону дома. Всю дорогу морщась от того, что толстый зад свисает с седла со всех сторон. Человеческим мужчинам, как и многим оркам, нравятся жопастые и грудастые зрелые эльфийки. Нравятся даже больше женщин их собственных видов. Но сколько же неудобств от такого телосложения для активности в спорте и боевой подготовки. Впрочем, тощих юных эльфеек многие люди и орки тоже любят. Сама Изабелла уже не раз была вынуждена отбиваться от наглых домогательств. И много раз слышала: «Вот стукнет сотня, начнется течка, сама поймешь, что теряла, и на член запросишься». Начавшуюся течку она, конечно, ощущала. В трусах постоянно было мокро, приходилось пользоваться ежедневными прокладками, чтобы не ходить с влажным пятном на штанах в промежности. Теперь она поняла, почему почти все взрослые эльфийки не носят нижнего белья и предпочитают коротенькие юбчонки. Дело не только в том, что так их дырки оказываются более доступными всем желающим. Есть и чисто практичный смысл. «Куда прешь, дура остроухая?» – заорал парень, мимо которого она проехала по тротуару. «Не видишь, тут люди ходят? А ну слезай с велика и отсоси мне в извинения!» Изабелла, не оборачиваясь, показала ему вытянутый средний палец, закрутив педали еще активнее. Вот же сколько вокруг придурков. Она ведь его вовсе не задела. Ему не пришлось отскакивать с ее пути. Просто рядом проехала. Хотя многие эльфийки согласились бы на такое предложение. Впрочем, эльфиек старше сотни на велосипедах Изабелла никогда и не видела. Да. Течку она ощущала. Между ног, что называется, чесалась. Но для удовлетворения этой потребности вполне хватало баловства с резиновым фалосом по вечерам. И никакого наслаждения от этого Изабелла не испытывала. Чисто механический процесс для нужд организма, как поесть. Впрочем, еда-то бывает разной, но в ее положении в основном приходилось довольствоваться просроченной тушенкой из армейских запасов и мороженой рыбой второй свежести. А вот если только пойманная свежатинка... Но такого она не ела уже почти 40 лет. На боевых заданиях, на которые Изабеллу за прошедшие годы отправляли уже не раз... Питаться вообще приходилось пищевыми брикетами, судя по вкусу которых делали их из прессованных мышей, даже не сдирая шкур и не вырывая коготки. Во всяком случае, какая-то твердая дрянь в брикетах попадалась. И нет бы хоть за выполненное боевое задание наградить хоть парой килограммов живой рыбы. Как бы не так. Ничего сверхстандартного довольствия не положено. Ну, хотя бы позволили взять себе под опеку мать, которой гражданство не полагалось. Изабелла с трудом затащила велосипед по узкой лестнице на 2,5 этажа. Пристегнула его в уголке межэтажной площадки к трубе отопления и направилась домой. Ключ не повернулся. Дверь оказалась не заперта. Неужели кому-то взбрело в голову грабить предоставленную государством однушку на 12 метров? С обшарпанными обоями и мебелью, произведенной едва ли не до года перехода. Да тут по одной облезлой зеленой двери понятно, что внутри ценности можно не искать. Из комнаты доносились характерные звуки. Постанывание, чмоканье, сопение. «Мама, какого хрена?» Возмущенно воскликнула Изабелла. Разложенная на низеньком журнальном столе, который был явно старше присутствующих в этой комнате двоих мужчин, эльфийка не ответила. По объективной причине, ее рот был занят членом одного из мужиков. «О, еще одна сисястая шлюшка!» Радостно гыгыкнул этот мужик. «Давай, плюхайся на колени, побалую и тебя своим дружком за щеку!» «Дебил!» Скривилась Изабелла, глядя в остекленевшие глаза матери. «Ну, все понятно. Эльфийская пыль. Опять». На полу возле стола валялась пара рыбьев хвостов. Кажется, свежих. «Ты че хамишь, сучонка сисястая?» Нахмурился мужик. «Снимай давай эти тряпки и на колени». Он вытащил член изо рта эльфийки и шагнул навстречу Изабелле, помахивая торчащим членом и подняв руку. «Для удара? Или чтобы схватить за волосы?» «Давай, доченька». Заплетающимся языком пробормотала женщина. «Пососи члены мальчишкам. Тебе понравится». Изабелла перехватила занесенную руку и резко вывернула, как ее учили. До хруста в плечевом суставе. Мужик взвыл и попытался выгнуться так, чтобы рука заняла более привычное положение. Но силы взрослой эльфийки вполне хватало, чтобы справиться с нетренированным обывателем, который обычно не поднимает ничего тяжелее чашки кофе. Ну, иногда носит пакет с продуктами из магазина. «Сука! Рука!» – заорал мужик, когда Изабелла потянула еще чуть сильнее. Его приятель вытащил член из промежности обдолбанной эльфийки, даже заправил в штаны и застегнул ширинку, прежде чем ринуться на помощь. За это время Изабелла давно успела левой рукой выдернуть тактический нож из чехла на бедре и приставить лезвие к горлу своей жертвы. «Вот только рыпнись, твой дружбан кровью захлебнется», – предупредила она. «А потом и ты». «Да я чего? Я ничего». Тут же приподнял руки и выставил открытые ладони перед грудью второй мужик. «Девушка, вы не нервничайте, мы ж не того». «Чего не того?» – передразнила его Изабелла. «Мы ж вашей маменьке заплатили как бы», – улыбнулся он. «Ну, не в смысле, как проститутки, взаимозачет, так сказать. Мы ее пылькой угостили, рыбкой». А она нас своими дырками побаловать в ответ согласилась. «Это все и так понятно», — скривилась Изабелла. «Но так вели бы ее к себе и там драли». К тому, что ее мать в течке, Изабелла давно привыкла. У эльфеек старше 500-600 раннее начало течки не редкость, даже когда последнему ребенку еще не исполнилось сотни. Да и орки не спрашивали, у кого есть течка, а у кого нет. Так что у многих эльфиек сформировались плохие привычки. Как это теперь обтекаемо называли. Ну да, жертвы многократных изнасилований внезапно полюбили секс, будто они в течке. Даже у людей для этого есть название. Стокгольмский синдром. Причем появилось оно еще до года перехода. «Не можем к себе», – развел руками мужик. «Дома жены, дети». Изабелла скривилась. «Ага. Чего ж наличие жен и детей не помешало им трахать доступную обдолбанную эльфийку?» Она снова глянула на мать. Заметила вытекающую из промежности сперму. Выходит, этот мужик все же успел кончить, прежде чем вытащить член. Так-то он о другане беспокоился. Сперва кончил, потом уж что-то предпринял. «У нас еще 3 пробирки пыли», сообщил он, продолжая улыбиться. «Давай мы их вам оставим и пойдем». «В шопу себе и другану их напихай!» — рявкнула Изабелла. «Да, вот так и сделай. Тогда отпущу». «Хм...» — раздалось покашливание за спиной. За этим последовал жесткий и умелый тычок в почку. Изабелла со стоном втянула воздух и, быстро развернувшись, резко взмахнула ножом, целя в нового противника. Лезвие скрежетнуло по кости, потому что из костей состояла вся рука, парировавшая удар. Костяные пальцы с выраженными когтями схватили закаленное лезвие и с легкостью переломили. «Да-да, это та рука, которую ты мне отрубила», — сообщил мужчина со знакомым Изабелле лицом. Лицом, но не именем. «А вот твоя сестренка восстановила». Сочная сучка эта Анжелка. И костяной скульптор неплохой. Даже отличный». «Что с ней?» — сухо спросила Изабелла. Она не была уверена, не врет ли мужчина. Нового, человеческого имени сестры она вовсе не знала и не виделась с ней после перехода. «Работает на меня», — пожал плечами мужчина. «Она полезная девочка. И умная. В отличие от...» Костяные пальцы с легкостью выдернули рукоять обломанного ножа из руки Изабеллы. И тут же ей прилетел удар по почкам сзади. «На, сука!» — прошипел мужик, которому она только что выворачивала руку. «Босс, а давай руки переломаем, а?» «Пошли нахер отсюда!» — Сухо произнес мужчина, стряхивая на пол пепел с сигареты, которую держал в левой, нормальной руке. Оба мужика молча и быстро ретировались из комнаты, пройдя вдоль стеночки, чтобы не мешать. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Костяная рука вонзила обломок ножа в дверной косяк, вогнав до упора. Изабелла смотрела только на 5 разноцветных ярких камушков на тыльной стороне костяной ладони. На костяшках пальцев, хотя смешно говорить о костяшках, когда вся кисть руки – сплошная кость. Очень мощные и древние камушки, такие называют королевскими. Но она знала, что стоящий перед ней человек может себе позволить и не такие расходы. «Я всего лишь хотел убить врагов нашей Родины», – протянул он, покачав головой. «А ты мне помешала. Еще и лишила руки». «Там были женщины и дети», – хриплым голосом напомнила Изабелла. На одном из заданий этого человека прикомандировали к ее отряду. Круглоухий маг из семьи богатого олигарха. Для него все это было забавой. Даже в боевом выходе он был с 2 остроухими рабынями-подопечными, с которыми обращался как со скотом. И с камешками в его посохе он вправду мог накрыть одним ударом весь лагерь повстанцев. Из-за того, что Изабелла тогда напала на него и помешала, выведя из строя, потпотом в ходе зачистки погибло 4 бойцов их отряда. Но она за это получила только выговор. Даже начальство согласилось, что убийство полусотни ни в чем не повинных детей и их матерей – это не те методы, которые следует использовать без крайней необходимости. «Эльфийка, которая борется против бунтовщиков-эльфолюбов», – усмехнулся мужчина. «Против чокнутых древних магичек», – поправила она. «Именно из-за них нас всех ущемили в правах. А круглоухие эльфолюбы бывают разные. Многие действуют законными и мирными методами. Таких я очень уважаю и благодарна им». «Ничего в этом мире нельзя достичь мирными и законными путями», – отмахнулся живой родной рукой с зажатой между пальцами сигаретой мужчина. «Ну, ничего действительно значимого». Он спокойно прошел мимо Изабеллы, будто вовсе не опасаясь новой попытки нападения. Бросил окурок на пол и затушил подошвой ботинка. Наверняка из натуральной кожи и стоящего, как половина этой квартирки. Достал из внутреннего кармана пиджака, вероятно, тоже купленного по цене среднего авто, пробирку с эльфийской пылью. Сунул ее в ноздрю, лежащей на столе эльфийки, и, зажав вторую ноздрю и рот, заставил вдохнуть. «Пусть твоя мамочка отдохнет в приятных грезах и не мешает нам общаться», – с улыбкой произнес он. «Нам нужно многое обсудить». «Обсудить? Ты хочешь именно разговаривать?» Удивилась Изабелла. «Немедленно вытаскивать кишки из моего разорванного живота своими костяными пальцами?» «Фу!» – скривился мужчина. «Как ты плохо обо мне думаешь, малышка. Хотя теперь ты уже не такая и малышка. Но я по-прежнему ненавижу разводить грязь. Если бы хотел твоей смерти, то просто сжег бы в прах». На его повернутой вверх костяной ладони загорелся плазменный шар. Маг сжал пальцы, впитав энергию обратно в кость или во встроенные камни. Изабелла нервно сглотнула. Насколько она понимала, подобным энергетическим шаром он при желании мог бы взорвать весь этот дом. «Тогда чего ты хочешь?» «Тебя», – улыбнулся мужчина, усевшись на диван. «Большинство остроухих сучек тупые и жалкие. Готовые раздвигать ноги по первому слову. И больше не способные ни на что. Даже древние магички. Особенно, если они в течке». «Их 100 лет насиловали орки», — напомнила Изабелла. «Не всех», — отмахнулся мужчина. «Ты преувеличиваешь глобальность этой проблемы. Хотя она определенно есть. Многих орков стоило сразу посадить в тюрьму. Отправить в трудовые лагеря, а кого-то вовсе казнить. Минимум 1/3 из них заслуживали строгого суда, но им дали амнистию». «Потому что эльфийки не граждане. Их показания не учитываются в суде», — поддержала тему Изабелла. Броситься на врага с голыми руками и попытаться выцарапать ему глаза, вытащить спрятанный под ремнем штанов метательный нож и воспользоваться им. Почему-то Изабелла не сомневалась, что магическая костяная рука сможет поймать лезвие в полете. «Может, уберем отсюда это тело?» Поморщившись, предложил он, указав на женщину на столе. Изабелла как-то судорожно кивнула, еще даже не поняв, о чем речь. Мужчина принял это за согласие. Встав, он аккуратно поднял тело эльфийки и отнес на кухню, усадив на пол и прислонив к шкафу. Изабелла не стала возражать, надеясь, что таким образом мать выведена из-под возможного удара. А под двумя дозами пыли она все равно не почувствует какого-то дискомфорта. Мужчина вернулся в комнату, спокойно протиснувшись между стоящей в дверном проеме Изабеллы. При этом он коснулся ее груди своей, отчего соски девушки напряглись и зачесались от возбуждения. «Так вот», — продолжил он, вернувшись на прежнее место на диване и закинув ноги на журнальный стол. «Безмозглые острухи и шлюхи, думающие только о том, как бы кто-то засунул член им во все дырки, мне надоели. А ты иная. Ну, тогда ты была еще юной и покалечила меня. Я был зол, но потом остыл». «Давай короче», — попросила Изабелла. «Чего ты хочешь?» «Ладно», — согласился мужчина. «Ты мне отсосешь в качестве извинений за руку. Потом я тебя трахну и уйду. Больше не побеспокою, если сама не захочешь». С этими словами он бросил на стол свою визитку. «Трахнешь в задницу?» – уточнила Изабелла. «Да нет, как обычно», – пожал плечами он и усмехнулся. «В задницу только если сама попросишь». «Ага, я попрошу. А ты разочаруешься, решишь, что я такая же тупая, озабоченная шлюха, как все остроухие. И сожжешь к хренам», — покивала Изабелла. Мужчина рассмеялся и произнес. «Возможно, думай сама». «Тогда я отказываюсь», — решила Изабелла. «Хочешь меня? Тогда возьми силой. Но чур без магии». «Только не в рот», — покачал головой мужчина. «Не с вашими острыми зубами и инстинктами живоглотов. Отсос в извинение за руку. А потом потеремся». Изабелла кивнула, снимая легкую куртку камуфляжной расцветки. Приблизилась к сидящему мужчине и не очень уверенно опустилась на колени. Костяной когтистый палец подцепил край ее маечки и потянулся вверх, разрывая ткань и выпуская на свободу сиськи четвертого размера с торчащими розовыми сосками. Склонившись вперед, мужчина обхватил ее груди ладонями, сжал слегка, не причиняя боли, и по очереди поцеловал оба соска. Изабелла непроизвольно застонала. Отстранив ее, мужчина чуть приподнялся, расстегивая ширинку и вываливая наружу слегка привставший член. Изабелла уже пробовала брать в рот резиновый фаллос. Но с живым членом ощущения были иные. Еще немного мягкие, в ее рту он быстро начал крепнуть. Она двинула головой вперед, заглатывая глубже. На ее затылок легла костяная рука, не давая отстраниться. «Язычком поработай», — хрипловатым голосом то ли попросил, то ли приказал мужчина. «Да, вот так». Изабелла обвела его член языком, одновременно двигая по стволу губами. Она даже инстинктивно замычала от удовольствия, хотя сама убеждала себя, будто только отрабатывает вину под угрозой расправы. Но процесс быстро начал ей нравиться. Особенно вздохи мужчины, реагирующего на ее ласки. «Хороша, сучка, не хуже сестренки», – выдохнул он. Почему-то Изабелле понравился такой сомнительный комплимент. Как и вкус члена во рту. Она принялась двигать головой активнее, стараясь заставить мужчину кончить. Пусть обкончается это ее рта, тогда на все остальное его уже не хватит. «Да», – простонал он, с силой прижав ее голову к своему паху. Вкус, выплеснувшийся прямо в горло спермы, Изабелла даже не смогла почувствовать, рефлекторно сразу же проглотив, о чем самую малость пожалела. «Все», – поинтересовалась она, отстранившись и вставая на ноги. «Ты доволен? Закончили?» «Все-таки ты такая же шлюшка, как остальные», – с разочарованием в голосе протянул мужчина. «Я специально неделю сдерживался и не кончал, и не мыл член, а ты с удовольствием его обсосала и все проглотила». Изабелла скривилась от отвращения. «Она сосала неделю немытый член?» Но ни намека на тошноту от этой мысли не было. Оставалось только признать вслух. «Такова уж наша эльфийская природа. Не нравится? Не трахай». «Хороший ответ», – кивнул он. Через мгновение, костяной рукой перехватив запястье ее сжатой в кулак руки, которой она хотела врезать ему по морде. «Сломал. Ты искалечена и воешь от боли». Равнодушным тоном произнес он, слегка сдавив ее запястье и тут же отпустив. «Наверняка останутся синяки, но не более того». «Все же сосешь ты круче, чем дерешься». «Разочарован?» – проворчала Изабелла, потирая запястье. «Нет», – качнул головой он. «Достаточно боевитая, достаточно умелая. Пусть это даже не опыт, а природные таланты. Все же жена всегда должна уступать мужу в силе». «Жена?» – слегка обалдела Изабелла. Мужчина кивнул и, достав из кармана кольцо, усыпанное мелкими камушками, положил на стол рядом с визиткой. «Подумай», – произнес он. «Там есть адрес. Если не захочешь, вышлешь мне почтой кольцо. А если захочешь, то пришлешь свои трусики. Ну-ка, покажи, какие они». Изабелла недовольно засопела, но все же расстегнула ремень и спустила штаны почти до колен, демонстрируя белые, почти детские трусики с изображением медвежонка спереди. «Вот эти, да», – улыбнулся и кивнул мужчина. «Жена?» – снова повторила вопрос Изабелла. «Ты псих! Я тебе руку отрубила!» «Все круглоухие маги похожи друг на друга в своем безумии. Но каждый безумен по-своему», – патетично, будто что-то цитируя, произнес мужчина. «Ну, жду бандероль. С тем или иным содержимым». Он вышел из комнаты. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Раздраженно посопев, Изабелла плюхнулась на диван и окончательно стянула штаны. Вытащила из-под ремня метательный нож и прокрутила между пальцами. «Вот бы сейчас открыть окно на кухне, и когда этот мерзавец выйдет из подъезда, запустить в него...» «Эй, придурок!» – крикнула она в открытое окно. Мужчина остановился и обернулся, подняв голову. Тут же ему в лицо прилетел брошенный твердой, уверенной, тренированной рукой скомканный комок, мокрый насквозь ткани. Расправив тряпочку, мужчина увидел картинку с улыбающимся медвежонком. «Поднимайся обратно, кретин! И трахни меня уже!» – заорала высунувшаяся в окно полуголая эльфийка. «И кольцо я надела! Не отвертишься!» Она продемонстрировала правую руку с блестящими магическими камушками, колечком на безымянном пальце. «Что застыл, придурок?» – крикнула она, глядя на улыбающегося мужчину. «Ты мое имя на визитке даже не посмотрела?» С улыбкой спросил он. «Меня не интересует твое имя», – отозвалась девушка. «Только твой большой член и твои большие деньги». «Да уж, конечно. Взял и поверил. Ага». Едва слышно пробормотал он себе под нос, не переставая улыбаться. Эта девчонка понравилась ему с первого взгляда. Еще тогда он подумал, вот бы она была взрослее. Пересекла рубеж сотни лет и созрела. Конечно, на его провокацию она отозвалась слишком уж резко. Отрубание руки – явный перебор, черт возьми. Это было очень больно. А замена конечности на магический протез стоила целой кучи денег. Еще чуть меньшая куча ушла на то, чтобы отмазать девчонку от трибунала. Впрочем, новая рука ему нравилась. Особенно возможности, которые она давала. Знал бы раньше, уже лет 20 назад сам бы себе отрезал граблю и заменил протезом. Да и новый бизнес по протезированию зачарованных костяных конечностей для очень богатых людей уже отбил расходы и приносит хорошую прибыль. И сестрица этой бешеной сучки, Анжелка, отлично справляется с работой. Может одновременно сосать клиенту член и лепить из осколков костей новую руку на культю. Кажется, там весь процесс как-то завязан на секс. Как почти все у этих остроухих. «Надевай штаны и выходи», – крикнул он. «Поедем лучше ко мне. Хочу, чтобы твой первый раз был на застеленной шелком постели в лепестках роз, а не на ободранном диване». «Пошел ты, козлина!» – заорала она в ответ. «Нахрен штаны? Надеюсь, у тебя есть виагра и анальная смазка. До утра меня драть будешь, а то возбудил и ушел». Последние слова он уже еле расслышал, поскольку девушка отошла от окна. Усмехнулся и покачал головой. Все-таки эльфийскую природу не изменить. Оставалось надеяться, что мозги в этой остроухой голове не отключатся полностью от течки. Но трахать эльфийку не в течке – это, в принципе, насилие, даже если она сама согласна и просит. Слишком многие остроухие после сотни лет изнасилований орками малость протекли крышей и сами не понимают, что и зачем делают. Мужчина поднес к лицу мокрые белые трусики и понюхал, после чего убрал их в карман своего дорогого пиджака. Аромат эльфийской щелки, в которой еще не было ни одного живого члена. Он будет первым и последним. И, возможно, эта женщина станет матерью его детей, остроухих полукровок. Ведь эльфийки могут беременеть от любого существа, в котором есть хоть капля магии. И не зря же он круглоухий маг, пусть даже слегка безумный. Он предпочитал называть это магическим мышлением. И не встречал еще ни одного мага, которого бы окружающие людишки считали нормальным. Изабелла, вправду, выскочила из подъезда голышом. Он подхватил ее на руки, прижал к себе, закружил и поцеловал. Ее длинный эльфийский язык скользнул ему в рот, а он в ответ сжал ее ягодицы, потянув их в стороны. «Полегче с когтями, царапаешь!» – зашипела она. «И давай сначала не в задницу, ладно?» «Конечно, дорогая», – кивнул он. «Готов даже потерпеть насчет твоей задницы до тех пор, пока ты не забрюхатишь от меня». «А-а-а!» – протянула Изабелла. «О-о-о!» Она так округлила глаза от изумления, что он не выдержал и рассмеялся. Похлопав ее живой ладонью по заду, мужчина поудобнее подхватил ее на руки и понес к своей машине.